Премудрый Соломон говорит в притчах: «Им же не есть управление, падают, як уже листья, спасение же есть во мнозе совете». Видите ли, чему нас учит Святое Писание? Оно увещевает нас не полагаться на самих себя, не считать себя все разумеющими, не верить тому, что можем сами управлять собою, ибо мы имеем нужду в помощи, нуждаемся в наставляющих нас по Богу. Нет несчастнее и ближе к погибели людей, не имеющих наставников в пути Божьем. Ибо что значит сказанное: «Им же несть управление, падают, як уже листья»? Лист сначала всегда бывает зелен, цветущ, красив, но потом постепенно засыхает, падает и, наконец, попирается ногами. Так и человек, никем не управляемый, сначала всегда имеет усердие к посту, бдению, безмолвию, послушанию и к другим добродетелям. Потом усердие там мало-помалу охлаждается, и он, не имея никого, кто бы наставлял его, поддерживал и воспламенял в нем это усердие, нечувствительно засыхает, падает и становится, наконец, подвластным рабом врагов, кое делает уже с ним, что хотят. О тех, которые открывают свои помышления и поступки и делают все с советом, говорит премудрый: «Спасение есть во мнозе совете». Не говорит в совете многих, чтобы с каждым совещаться, но что должно совещаться обо всем, конечно, с тем, кому имеем доверие, и не так, чтобы одно говорить, а другое умалчивать, но все открывать и обо всем советоваться. Такому и есть верное спасение во мнозе совете. Когда мы не открываем своих мыслей и намерений и не спрашиваем совета опытных, тогда держимся своей воли и следуем своим оправданиям, то есть тому, что сами считаем праведным. И тогда, делая по-видимому доброе дело, мы сами себе расставляем сети и гибнем, не ведая того. Ибо как можем мы уразуметь волю Божию или вполне предаться ей, если верим самим себе и держимся своей воли? Посему-то Ава Пимен и говорил, что воля наша есть медная стена между человеком и Богом. Тому, кто верит своему уму и предается своей воле, враг как хочет устраивает падение. К тому же, кто с совета все творит, ему нет доступа. Оттого он ненавидит и вопрошение, и наставление по поводу его, ненавидит самый голос, самый звук таковых слов. И сказать ли почему? Да потому что он знает, что злокозненность его тотчас обнаружится, как только станут спрашивать и говорить о полезном. Он ничего так не боится, как быть узнанным, потому что тогда он уже не может коварствовать, как хочет. Когда кто спрашивает и слышит совет от кого-либо опытного: «Это делай, сего не делай», или «Теперь не время сему делу», и «Иной раз теперь время», тогда дьявол не находит, каким образом вредить ему или как низложить его, потому что он всегда советуется и со всех сторон ограждает себя. И таким образом исполняется на нем сказанное: «Спасение есть во мнозе совете». Враг любит полагающихся на свой разум, потому что они помогают ему и сами себе строят козни. Я не знаю другого падения монаху, кроме того, когда он верит своему сердцу. Некоторые говорят: от того или другого падает человек, а я не знаю другого падения, кроме того, когда человек следует сам себе. Увидишь ли падшего, знай, что он последовал самому себе. Нет ничего опаснее, нет ничего гибельнее сего. Я всегда говорю вам, что от незначительных послаблений себе доходим мы и до значительных грехов. Что тяжелее греха осуждать ближнего? Что столько ненавидит Бог и от чего столько отвращается? И однако в такое великое зло приходит человек от ничтожного, по-видимому, от того, что дозволяет себе малое зазрение ближнего. Ибо когда это дозволяется, тогда ум начинает оставлять свои грехи без внимания и замечать грехи ближнего. А от всего, от навыка в этом, происходят пересуды, укоры, злословие и, наконец, пагубное осуждение. Но ничто столько не прогневляет Бога, ничто так не обнажает человека от благодати и не приводит к погибели, как укорение, злословие и осуждение ближних. Иное дело злословить, а иное — осуждать или уничижать. Злословить — значит сказать о ком-либо: «такой-то солгал, или соблудил, или прогневался, или другое, что недоброе сделал». Вот такой позлословил брата, то есть сказал пристрастно о его согрешении. А осуждать — значит сказать: «такой-то лгун, блудник, гневлив». Вот такой осудил самое расположение души его, произнес приговор о всей жизни его, говоря, что он таков-то, и осудил его как такого. И это тяжкое прегрешение. Фарисей, молясь и благодаря Бога за свои добродетели, не солгал, но говорил истину, и не за то был осужден. Ибо мы должны благодарить Бога, когда сподобились сделать что-либо доброе, потому что Он помог и содействовал нам в этом. Не за это он был осужден, и не за то, что сказал «несмь, якоже прочие человецы». Но когда, обратясь к мытарю, сказал «или якоже сей мытарь», тогда подвергся осуждению сам за осуждение другого. Ибо он осудил самое лицо, самое расположение души его, всю жизнь его. Почему мытарь и вышел, оправдан паче оного. Одному Богу принадлежит оправдывать или осуждать. По элику он знает и душевное расположение каждого, и силу, стремление и дарование, телосложение и способности. И соразмерно с этим осуждает или оправдывает каждого праведно, ибо кто может верно знать все сие, кроме единого сотворившего всех и всеведущего? Иногда мы не только осуждаем, но и уничижаем ближнего, ибо иное есть осуждать и иное уничижать. Уничижение есть то, когда человек не только осуждает, но и презирает другого, гнушается им и отвращается от него, как от некой мерзости. Это хуже осуждения и гораздо пагубнее. Хотящие спастись не обращают внимания на недостатки ближних, но всегда смотрят на свои собственные и преуспевают. Таков был тот, который, видя, что брат согрешил, вздохнул и сказал: «Горе мне! Как он согрешил сегодня, так я согрешу завтра». Видишь ли, мудрое настроение души, как он тотчас нашел средство избегнуть осуждения брата своего, ибо, сказав «так и я завтра», он внушил себе страх и попечение о том, что и он в скором времени может согрешить, и так избежал осуждения ближнего. Притом не удовлетворился этим, но и себя повергнул под ноги его, сказав: «Исей покается о грехе своем, а я не покаюсь, как должно, не достигну покаяния, не в силах буду покаяться». Видишь, просвещение божественной души. Бывает, что яд осуждения, переполнив нашу душу, ищет излиться и в других. И вот мы, встречая другого брата, мирного ко всем, спешим пересказать ему то и то случилось и причиняем ему вред, вынося в сердце его грех осуждения. Не боимся мы рекшего, горе напояющему подруга своего развращением мутным, но совершаем бесовское дело и не родим о том. Ибо смущать и вредить чье дело, как не бесовское? И вот мы оказываемся помощниками бесов на погибель свою и ближнего. Отчего так? Да от того, что нет в нас любви, ибо любы покрывает множество грехов. Святые не осуждают согрешающего и не отвращаются от него, но сострадают ему, скорбят о нем, вразумляют, утешают, врачуют его, как больной член, и делают все, чтобы спасти его. Что сделал святый Амон, когда братья пришли и сказали ему в смущении: «Поди и посмотри, отче, у такого-то брата в келье женщина». Какое милосердие показал он. Догадавшись, что брат скрыл женщину под каткой, он пошел и сел на оную, и велел им искать по всей келье. Когда же они ничего не нашли, он сказал им: «Бог да простит вас». так он постыдил их и оказал им великую пользу, научив нелегко верить обвинению на ближнего, и брат этого исправил, не только покрыв его побои, но и вразумив его, когда нашел удобное к тому время. Ибо, выслав всех вон, он взял его за руку и сказал ему: «Подумай о душе своей, брат». Брат сей тотчас устыдился, пришел в умиление и пресек грех. Так благотворно подействовало на душу его человеколюбие и сострадание старца.